Четыре струны скрипки дают нам ноты соль, ре, ля, ми. Неудивительно, что Бетховен создает свой знаменитый концерт для скрипки в ре-мажоре. Иногда композитор склоняется к той или иной тональности из соображений, не имеющих отношения к музыке. Волшебная флейта Моцарта написана в ми-бемоль-мажоре, поскольку эта тональность имеет три альтерации, а три — число, несущее наибольшую символическую нагрузку для масонов, которым хотел выразить почтение композитор. А сейчас прошу прощения, мы прервем занятие, меня ждет срочное дело. Сотелло поднял руку, предупредив Паниагуа, что хочет задать ему последний вопрос. «Хорошо, только быстро», — сказал Даниэль, бросая взгляд в круглое окошко в двери, видя, что Матеус исчез. Когда говорят, что есть композиторы, например, Бетховен, для которых тональность имеет эмоциональный или психологически скрытый смысл, что именно имеется в виду? Даниэль начал отвечать, складывая в маленький черный портфель бумаги и книги, которыми пользовался для подготовки занятий на этой неделе. «Мне кажется, это ясно, разве нет? Например, тональность до минор для Бетховена была связана с эмоциональной бурей, поэтому он использовал ее в Пятой симфонии». «А не могло быть наоборот?» Может, пятая стала такой бурной, потому что он выбрал тональность до минор? «Не думаю», — ответил Паниагуа, — «ведь в действительности до минор ничего не означает. Точнее, за это время изменился тон настройки, и до минор для композитора 21 века значит совсем не то же, что для композитора века 19-го». Паниагу имел в виду наблюдавшуюся с начала XVII века тенденцию настраивать инструменты на все более высокий тон, добиваясь блестящего звучания. Этот обычай изматывал певцов, постоянно вынуждая их все больше напрягаться для исполнения одной и той же мелодии. Камертоны Дрезденской оперы 1815 года, тогда Бетховен был еще жив, дают нам ля в 423 и 20 сотых колебаний в секунду, объяснил Даниэль. Но всего 10 лет спустя в той же самой опере ля первой октавы возросло до 451 колебания. Первой попыткой, так сказать, заморозить диапазон ноты ля первой октавы на 440 колебаниях в секунду мы обязаны нацистскому министру пропаганды Йозефу Геббельсу. В 1939 году он созвал для решения этой проблемы Международный конгресс. Паниагуа взял мел и начал писать на доске ряд цифр. Матеус, снова появившийся в круглом окошке, в нетерпении решился открыть дверь, чтобы вынудить Даниэля немедленно прервать занятие. «Сию минуту», — сказал Паниагуа, заканчивая писать цифры и отряхивая руки от мела. «До 4 равно 261,63. Ля 4... 440 и 2 ноля, до диез 4 равно 277,18, ля 19 века равно 451. Как видите, ля в эпоху Бетховена была на 15 колебаний ниже, чем ля, по которой настраивается современный оркестр. Заметное различие. Как вы понимаете, на 15 колебаний в секунду больше — это приблизительно столько же, сколько отделяет до от до диез, и тем самым меняется тональность. «Значит, — резюмировал Сотелло, — если бы Бетховен жил сейчас, он написал бы Пятую симфонию на полтона ниже, внеся поправку на повышение настройки». «Этого нам знать не дано. Возможно, высота диапазона не единственная, что побудило Бетховена выбрать до минор. Напоминаю вам, что тональность до минор также располагает тремя бемолями, по этой причине все произведения в этой тональности содержат намек на масонство». Матеус подошел к Паниагу, чтобы тот не поддался соблазну объяснять дольше, чем был расположен ждать инспектор. Студенты поняли, что лекция окончена, и, не задерживаясь, покинули аудиторию.